«Так, пани Стефания, начнем от печки. Как же все случилось с паном Пичем? Вы что-нибудь знаете? Расскажите». Она кивнула. «Да, я скажу. Ждала пана Пича, да, ждала час, еще час. После поняла и побежала к Чтану. Как зло пошутил тогда пан с усиками». В голосе Стефании не было теперь ни тревоги, ни волнения. И этот голос велел Тадеушу поднести к губам кончики ее пальцев, и Стефания позволила целовать и пальцы, и мягкую, чуть отдающую арабикой ладонь. Потом, мягко отняв эту руку, она подалась к нему, и Тадеуш ощутил, как ее пальцы скользнули по его голове. Что-то запело в нем, и он чуть сжал другую ее руку, ту, что так и не выпустил. Это было едва заметное движение, но Стефания поняла его зов. Пересела на диванчик, приникла к нему плечом, доверчиво и спокойно. И без того короткий зимний день потемнел раньше обычного. Из плотных серых облаков повалили густые, нескончаемые снежные хлопья. Снег, видимо, был сырым. Он тут же залепил стекла, сделалось по-вечернему сумрачно. Свет они не включали. Стефания давно уже молчала, но они сидели все так же, тесно прижавшись друг к другу. И тогда уж не мог думать ни о чем, кроме этой женщины, — произнес глухо. — Пани Стефания, я не привез письма от Бронислава. Его сейчас нет в Варшаве. Он теперь в Кракове. У него все в порядке. Это была дань собственной совести. Тогда уж понимал, скверно это, вот так сидеть с женой человека, доверившегося тебе. Стефания вздохнула, спросила все так же, не поднимая лица. — Когда вы уедете? — Послезавтра. Еще надо увидеть коменданта обвода. Стефания попыталась отстраниться, встать, но Тадеуш не отпустил, прижал к себе еще плотнее. Господи, как ее успокоить? Заговорил, словно с малым ребенком. Не надо бояться, я же объяснил, я все равно должен его увидеть. Они ведь сменили явки, да? И вам они известны, да? Завтра его предупредите, а сегодня будем умницей. Или опять начнем плакать? Не начнем. Теперь мне уже не страшно. Она все же отодвинулась. Сняла с плеч его сильную руку. Сидя напротив, долго, неотрывно смотрела в его глаза. Их темная, спокойная глубина еще была различима в сгустившемся сумраке. Потом взяла двумя руками его большую, теплую ладонь, сказала раздумчиво. — Отчего бы мне не иметь такого брата, пане храбе? Хвост он заметил, наверное, не сразу, но выработанная в эти месяцы привычка к осторожности сработала безотказно. Остановившись у витрины, Белинский принялся внимательно рассматривать этикетки на бутылках. Все они были русские, таких вин он не знал. И вот стекло отразило плотного мужчину в фетровой шляпе с красным от мороза лицом. Мужчина с независимым видом прошел мимо, вошел в магазин, и ведь ничего не произошло, человек как человек, просто он перед этим где-то уже появлялся. Когда Белинский пересек улицу Ажешка, что ли... Тадеуш не пошел на Бригитскую, где его ждал комендант обвода пан Галиан, свернул вправо на площадь Батория и сразу же еще раз направо, на Доминиканскую. Магазинчиков здесь было много, витрин полным-полно. Еще через 10 минут он знал, что ходит за ним двое. Слежка эта сначала взбесила Белинского, а потом, поразмыслив, он решил, что это местные инкобуддисты, которым еще ничего не известно. А, собственно, что им должно быть известно? О его беседе с тем русским, с Семеном Васильевичем? Об обещанном им нейтралитете? Но если принять нейтралитет, то ведь надо принимать и условия. Все равно от этих двух он должен отделаться. Дойдя до конца Доминиканской, он свернул влево, на Веленскую. Впереди был каменный мост, повисший над тихой, уснувшей на зиму городничанкой. Здесь не было прохожих и не было домов поблизости. С двух сторон к мосту подступали плотной стеной засыпанные снегом клёны, пригнулись к замерзшей речушкой заросли ивняка. На мосту Белинский остановился, поджидая тех двоих. Сейчас он им покажет, сейчас он им повторит маневр Мюрата и Ланна, сейчас у него будет свой мост. Русский в фетовой шляпе подошел первым, остановился в 10 шагах от Тадеуша, положив руки на каменный парапет, стал что-то тихонечко насвистывать, потом принялся растирать левой рукой ухо. Через минуту рядом с ним встал второй. Они сегодня последний день дежурили у дома красотки, так они называли между собой Стефанию Чернотскую, и все это дежурство было неинтересным и нудным. И когда за ее квартирой сегодня вышел этот гусь, они его тут же так и окрестили — гусь. Он действительно был очень важным, вышагивал с гордо запрокинутой головой, оба решили, что упускать его — грех. Теперь он их раскрыл, теперь им деваться было некуда, его надо было брать. Но, помня громкий приказ по городделу после истории с Пичем, держались настороженно, не спускали глаз с его рук. Тадеуш Белинский недобро улыбнулся, сказал негромко по-русски, уверенный, что его услышат. — Панове, какого черта вы за мной таскаетесь? Русская речь сбила их с толку. Они переглянулись, но промолчали. Тадеуш добавил жестко. — Идите своей дорогой, панове. Не ходите за мной больше. Не то будет, как у Лермонтова. Сойдемся на пистолетах. Тот, что помоложе, сероглазый, усмехнулся, похлопал себя рукой по левой стороне груди, спросил негромко и весело, — А что у пана? Польский кольт или немецкий пробелум? У нас ТТ бьет далеко и сильно. Оба тихонько засмеялись, уверенные в своем превосходстве. Белинский тоже заулыбался, подошел поближе, спросил, — А что, панове, вы за мной сами по себе ходите или Семен Васильевич велел? Улыбки у них погасли мгновенно. Имя Семена Васильевича они, несомненно, знали. Тадеушу теперь в самом деле стало весело. Он ступил совсем вплотную. — А вы зачем же так? Не боитесь, значит, что от начальства нагорит? — Ладно, я на вас не нажалуюсь. Так вы же сами все доложите. Вот и напишите. Он, то есть я, ходить за собой не велел. Оставил на мосту. Ушел спокойно, оглядываться себе не позволил. Комендант обвода, пан Галиан, еще ждал его, еще не успел уйти, и Галиан был первым, кому Белинский сказал, что через 2-3 дня именно он, Тадеуш Белинский, возглавит автономный центр по белостокскому воеводству. Галиан учтиво склонил голову, учтиво поздравил с высоким назначением, спросил, с чем связан отзыв пана подполковника Суслу. Выслушав ответ, неопределенно пожал плечами. У них с Чтаном, начальником штаба, расхождений не было, они стояли на одной точке зрения. В борьбе против Советов все средства хороши. Гродненский обвод располагал двумя отрядами, один укрывался в августовском лесу. Это был достаточно большой отряд под командованием Антона Пшебышевского, вчерашнего гимнасиста, но человека удивительного военного таланта, ума и отваги. Дважды русские его накрывали, и оба раза он уходил. После гибели в декабре Юзефа Зарембы его батальон смерти не распался, он вполне боеспособен. Никаких оснований к расформированию отрядов и к прекращению вооруженной борьбы штаб обвода сейчас не видит. Давать советам передышку, какой в этом смысл, надо бить и бить. И пан-делегат Генрих Пич не ставил вопроса о свертывании вооруженной борьбы. Он говорил о введении террора в надлежащее русло, о придании террору четкой политической окраски. Он приказал, чтобы решение о ликвидации советского активиста принимал только комендант группы, не ниже, притом обязательно с участием двух членов организации. И эта же тройка должна подбирать исполнителей и организовывать ликвидацию. У Галиана были уже сведения за первую половину января по обоим отрядам. Убит в деревне Домбово активист Яблонский, коммунист, хотя и поляк. Он организовал в деревне раздел земли военных осадников, ратовал за колхоз, расстрел провели три брата Квасницких. Люди Пшебышевского хватали на дороге у деревни Копытково двух человек, увели в лагерь и подвергли уничтожению. Подробности? Да известны. Одного, оказавшегося председателем крестьянского комитета, заставили выпить кружку самогона, пустили в пущу и стреляли по очереди из пистолета, пока не убили. Второй из захваченных оказался уполномоченным комитета заготовок Совнаркома Белоруссии. Так значилось в его удостоверении. Его свалили в снег и затоптали. Удостоверение и отобранный у него пистолет Пшебышевский оставил у себя. Белинский выслушал молча, задумчиво погладил переносицу, а чего-то стало тягостно на душе. Где же тут солдатская доблесть и благородство? На всякий случай уточнил, надеюсь, пан Галиан не думает, что меня заботит участь казненных. Я пекусь о другом. Куда уходит Пшебышевский с людьми от ударов НКВД? Галиан пожал плечами. Они уходят на север, в Суволки. Пан Пич был в курсе. Как относятся к этому немцы? А почему немцы должны знать об их переходе? Пшебышевский умеет организовывать переход там, где его никто не ждет, ни русские, ни немцы. По крайней мере, до сих пор ему это удавалось. И вот в это, с такой непоколебимой уверенностью высказанное объяснение, Белинский попросту не поверил. Он знал немцев так, как не мог знать Галиан. Он видел этих оккупантов вблизи, надменных и самовлюбленных, с их ненавистью и презрением к Польше и к полякам. Немцы, которые не знают о переходе их границы крупным вооруженным отрядом, немцы, которые свободно пускают его к себе, а потом обратно, немцы, союзники, все это была несусветная чушь, но над словами Галиана стоило подумать и очень основательно, теперь же надо было достойно отступить. Так, пане Голиане, я, кажется, все уяснил. Но должны же вы понимать, русские такое положение долго терпеть не станут. Уже сейчас идет отселение от границы крестьян, русские создают пограничную зону. И в тот день, когда они замкнут границу плотно, а это они умеют, а отряду Пшебышевского придет конец. Думаю, вы доложите мне о крахе месяца через два, максимум через три. А пока так и быть, пусть порезвятся, коль вы на этом настаиваете. Подчеркнул именно это, вы настаиваете, потому что оснований теперь не видел брать на себя ответственность и за то, что творил этот отряд, и за его неизбежную ликвидацию русскими. Голиан был совсем непрост. Раз менялись руководство и тактика борьбы, следовало во всем этом разобраться. Что новый комендант против боевых групп, это ясно. Но что предлагается взамен? Тадеуш согласно кивнул. Во главу угла ставится патриотическая пропаганда, чтобы не забывали люди о своей польской и католической сущности. И верили, что Польша, несмотря ни на что, возродится, и мы обретем свою родину. И еще разведка, ибо врага надо знать. Прошу пана, о разведке говорил и пан Пич, он намерен был организовать на границе канал с выходом на Сувалки. Варшава создает там филиал. Белинский никак не среагировал, словно знал о таком решении прежде. И все же странные дела происходят в варшавском центре. Правая рука не верит, что творит левая. То ли сказывались законы конспирации, каждый отдел работал втайне от других, работники одного отдела зачастую не знали друг друга. Вот и ему о Сувалках полковник Боруш Батецкий ничего не сказал. А может, это шло по линии иной службы? По линии пана Евгениуша? Ну что же, пане Голиане, если Пичу была поставлена такая задача, получим подтверждение Варшавы и будем выполнять. И еще. Запасы оружия надо накапливать независимо ни от чего, и чтобы наши люди, надежные и преданные, были везде, во всех селах. Вот ваша задача, и дай вам Бог со всем этим справиться. Знаете, о чем я думаю весь день? Я не могу примирить свой разум и свое сердце. Уже спустилась ночь, и свет в комнате был давно выключен, только с улицы отсвет фонаря ложился на стену за их спинами белым пятном. Стефания весь вечер держалась спокойно и ровно, словно вчерашней истерики и не было. Сейчас она сидела рядом с Тадеушем на том же плюшевом диванчике, не зная, разумеется, что он-то немало сегодня колебался, идти ли ему к ней, оставаться ли на ночь в ее квартире. Он, безусловно, понимал, что хвост к нему прицепился именно от квартиры Стефании. Но еще и еще раз, прикидывая возможные варианты, в конце концов решил, что риска, видимо, нет. Те двое больше не вернутся, и других сюда не пришлют. Их рапорт уже пошел, видимо, в Белосток, а Семен Васильевич сам предоставил ему на какое-то время свободу действий. Потому Тадеуш уверил себя, что может еще раз прийти к Стефании и остаться у нее. Тем более, что ему этого очень хотелось. И на следующее утро уехать в Белосток. Поезд уходил в 11, расписание все еще оставалось старым, как в довоенное время. Стефания, видимо, не просто так сказала вчера, отчего бы мне не иметь такого брата. Что-то она себе этим позволила, вела себя с Тадеушем именно так, сидела теперь рядом, обняв правой рукой, тесно прижавшись упругим горячим плечом, словно не понимая, что он-то ее сестрой не считает. Голос ее был тих и ровен. «Я, правда, вчера решилась, наложу на себя руки, и все искупится. А вы...» Вот весь день думаю, человек вы или очень хороший, как показалось мне с самого начала, или такой плохой, что лучше бы мне на свет не родиться. Вы почему не отшатнулись, почему не пришли в ужас, когда я сказала, что была в НКВД? Вы отчего не смотрите на меня, как на прокаженную? Он еще крепче обнял Стефанию. Что можно было ей сейчас сказать? Не смотрите? Нет, я вашего презрения не чувствую. Или вы его так глубоко запрятали, о, пан Езус, что же мне делать, когда вы уедете? Или вы хотите сбить меня с толку, пока вы здесь, меня не тронут, а как уедете, так Чтан меня убьет за измену? Раны Езусовы! Как мне собрать мысли, чтобы они не разбегались? И как поверить вам, пане Храбе? И вы меня простите за те глупые слова, я голову потеряла. Вдруг подумала, раз пришел, и его НКВДисты не схватили, значит, от них идет. Тадеуш слушал ее шепот и боялся, что накатится на него вчерашнее состояние нежности. Она, он это понимал, иное дело. Она позволила целовать свои руки, черпая в его поцелуях силу и веру. Веру, что все, чем она живет, снова с ней, что не лишат ее права биться за Польшу. Он же... Тадеуш смежил веки. Стефании было сейчас хорошо с ним. Теперь она успокоилась, вчерашний страх прошел, остались только сомнения. Бог мой, как желанна была сейчас ему эта женщина, и как хотелось ему отринуть прочь то чувство порядочности, которое всегда прежде считал своим достоинством. Он, польский офицер, более всего на свете желал сейчас жены своего боевого товарища. Господи, ну не отталкивать же ее, не отрывать же от себя эти доверчивые руки, не гнать же прочь.